Злые духи. Амелия все крепче сжимала хвост брата, но страх сестры словно прибавил сил Макси. Он не испугался, а рассердился. «Почему он должен докладывать о нас? Разве мы сделали ему что-то плохое? Вот я с ним серьезно поговорю!» Сказал он возмущенно и уверенным шагом направился было к пню. Но Мола остановил его. Он объяснил, что приближаться к болотному пню опасно. К тому же ему ни до кого нет дела, и вряд ли он соизволит заговорить с каким-то мышонком. Амелия не могла отвести взгляд от странного пня, следившего за ними. «Ого! Никогда прежде такого не видела!» Пробормотала она зачарованно. Макси глазам своим не верил. Неужели его маленькая сестренка не понимает, насколько все серьезно? «Хватит уже болтать о всяких пнях! Нам пора!» Сказал он, решительно беря Амелию за лапку. «Да, нам надо идти, надо идти. Скоро будет совсем темно». Поддержал его Мола и решительно зашагал вперед. Амелия поинтересовалась, как же Мола живет совсем один в таком большом лесу, где столько опасностей. «Я стараюсь держаться в тени, сливаясь с природой, чтобы никто меня не замечал и не видел во мне угрозы». Слова эльфа поразили Макси. «Но какая от тебя угроза? Ты же добрый!» — спросил он озадаченно. Мола кивнул и объяснил, что злые духи считают всех, кто не живет по их законам, угрозой, и что они хотят избавиться от всех зверей и прочих существ, которые борются против них. «Ты хочешь сказать, что если кто-то не выполняет их приказов, то они стараются его уничтожить?» «Именно так. Они от тебя постараются избавиться при первой возможности». Амелия вздрогнула, но Макси крикнул. «Ох, как же я злюсь, когда слышу такое! Но меня-то им не заставить молчать!» «И меня тоже!» Расхрабрилась Амелия, уперев лапки в бока. Вид у нее был смелый. Мола с изумлением посмотрел на мышат. Он не помнил, чтобы кто-нибудь прежде решался выступить против злых духов. «Мы пришли сюда, чтобы отстоять добро и победить зло!» — сказал Макси. «Да, и мы с этим справимся!» — гордо добавила Амелия. «Надо отстаивать то, во что веришь!» — продолжил Макси. Мола захлопал в ладоши и сказал мышатам, что он на их стороне и готов им помогать. Тогда брат и сестра тоже захлопали и запрыгали от радости. Но их радостный танец был недолгим. Мола напомнил мышатам. Если они хотят выполнить задание, пора продолжать путь. «Идемте дальше по тропинке!» — позвал он. Амелия поспешила объяснить правила новому другу. Когда тропинка раздвоится, им надо понюхать, в какую сторону пошли их мама и папа, когда прятали золотой сыр. У Мола мурашки побежали по спине. «Только не говорите так громко, золотой сыр!» — прошептал он. «Только не здесь! Злые духи повсюду!» Взгляд его сделался тревожным, и он с опаской огляделся по сторонам. «Неужели они успели и сюда добраться?» – настороженно спросил Макси. Мола знаками велел мышам сесть на землю, но у Макси от испуга по земле нервно застучала лапка. «Кто это топает?» – спросил Мола шепотом. Макси не понимал, сердится эльф или нет. Он осторожно поднял лапу. «Это я», – ответил он смущенно. «Слушай, да тебе надо чечетку отбивать!» — сказал Мола. «Это самый классный степ, который я слышал! Мог бы на сцене выступать!» Макси и Амелия ушам своим не поверили. «Что такое чечетка?» — пискнула Амелия. «И степ!» Макси тоже удивился. «Чечетка — это такой танец, а степ — особый ритмичный шаг!» — ответил Мола и тут же засомневался. «Или наоборот? Ох, неужели я все снова перепутал? Теперь я и не вспомню». «А может, Макси и правда стать танцором?» — проговорила Амелия, которой не хотелось расставаться с такой забавной идеей. «Да, вот будет здорово!» — обрадовался эльф. «Вы это серьезно? Мышонок-чечеточник?» — переспросил Макси с сомнением. «Раз, два, три, топ! Раз, два, три, топ-топ-топ! Ну, не знаю». Амелия прыснула со смеху. Уж очень забавным это ей показалось. «Вот потеха! Сейчас умру со смеху!» Заливалась она, держась за животик. Услышав это, Мола заявил, что она ни в коем случае не должна умирать. Но Амелия объяснила эльфу, что это просто выражение такое, когда кому-то очень весело. И, наконец, все трое решительно зашагали дальше. Какое-то время они шли в сосредоточенном молчании. Но вдруг Амелия заметила, как какой-то крошечный проказник пересек тропинку, таща на спине большой листок. «Осторожно! Не наступите на него!» – пискнула она. Они остановились и посмотрели вниз. «Кто это?» – спросил Макси. «Это крошка-муравей», – отвечал Мола. «Крошка-муравей?» – хихикнули Макси и Амелия одновременно. «Что еще за крошка? Как можно было так его назвать?» – удивился Макси. «Не беспокойтесь, он живет припеваючи, а сейчас, наверное, торопится домой и несет товарищам в муравейнике свою поклажу», – объяснил Мола. «Ого, ну и силач! Несет на спине такой большой груз!» – удивился Макси. «Сколько чудес у природы!» – проговорила задумчиво Амелия. «Есть животные большие и маленькие, а еще насекомые. И независимо от размера, все очень важны. У всех нас есть свое предназначение, и мы должны его исполнить». Мола поддержал ее. «Да, правда. И я уверен, что ваше предназначение – отыскать золотой сыр и спасти королевство зверей от зла», – сказал он тихим голосом. Он помолчал немного, а потом продолжил. «А вот какое у меня предназначение в этой жизни, я не знаю». И он понурил голову. «Думаю, твое предназначение в том, чтобы встретиться с нами, Мола», – сказал Макси. «Мне кажется, ты нам еще пригодишься. И ты сам, и твоя помощь». Мола решил, что он ослышался. Никогда прежде никто не говорил с ним так по-доброму. Вечно он всем только мешал. И вот впервые в жизни он оказался кому-то нужен. «Спасибо, добрый принц и принцесса», – прошептал Мола. «Я сделаю все, чтобы помочь вам найти пропавший золотой сыр, и, надеюсь, и ваших родителей тоже». Макси и Амелия хором прокричали «Ура!», но радость их была недолгой. Они услышали тревожный голос Пятнышки. «Абу-бу! Абу-бу!» И тут же у Макси в рюкзаке зазвучал говорящий лист. «Бу-бэ-ли-бу-бэ-ли-бру-ру». Казалось, он был смертельно напуган. Мола застыл на месте, когда понял, что лежит у мышей в рюкзаке. «У вас с собой говорящий лист? Они же такие редкие! Откуда он у вас?» «Нам его дал Тата», — ответил Макси. Услыхав имя волка, эльф изумился еще больше. У него перехватило дыхание. «Вы знакомы с Татой? Я его боюсь», — признался он испуганно. Уши эльфа, которые только что торчали вверх, вдруг опустились на плечи. «Тебе нечего бояться», – попыталась успокоить его Амелия. Но Мола не слушал ее и продолжал твердить, что такой огромный волк-оборотень любого проглотит в один момент. «Мола, послушай», – сказал Макси строго. «Верно, Тата способен проглотить тебя в один момент, но он никогда этого не сделает, пока ты о нас заботишься. Это тебе ясно?» «Ясно», – ответил Мола. Было понятно, что ему не хотелось сердить Тату. «Тогда нам надо продолжать путь», – сказал Макси. Мола удивился. Какой смелый этот маленький мышонок. Как решительно он ведет их вперед, не зная сомнений. Эльф радовался, что стал частью такой команды. «До развилки уже недалеко», – сказал Мола. «Или далеко? Ну вот, опять не помню», – добавил он озадаченно. «Знаешь, Мола, тебе надо тренировать память!» – рассмеялся Макси. Амелия махнула лапкой, указывая на тропинку. «Смотрите, кажется, там впереди развилка!» И в эту самую секунду маленький отряд окутала таинственная темнота. Мола мгновенно велел Макси и Амелии лечь и пригнуться к земле. «Опасность!» – прошептал он. «Прямо над нами!» Чтобы их не заметили, мышата бросились на землю. «Почему так потемнело?» – пискнула Амелия. «Это злые духи кружат над нами!» – прошептал Мола. «И их становится все больше!» Мышата не смели поднять головы. Они зажмурились и закрыли глаза лапками. Вдруг кто-то дернул Макси за рюкзак и оторвал от земли. Жуткий холод пронзил мышиное тельце. «Помогите! Меня схватили злые духи! Они меня уносят!» – закричал Макси. Мола подпрыгнул и попытался схватить мышонка за ногу, но промахнулся. Крики о помощи слышались все дальше. Небо словно проглотило Макси. Амелию накрыло волной страха. К горлу подступили слезы, она не могла дышать. «Они унесли Макси! Они унесли моего Макси!» — выкрикнула она в отчаянии.